Глава сороковая. Униформа. Фаина. Из тронного зала лорд Таниш привел нас Эрни в гостевые дворцовые покои. Это оказалась большая, светлая, изящно отделанная позолотой комната. Сочетание богатства и стиля было очень удачным. Огромная кровать под балдахином, мягкие диваны, высокие стеллажи с книгами, кресло и вычурный стол со стульями, обитыми бархатом. Просторно, тепло, красиво. Все было идеально. Снова выразив нам с Эрни свое почтение, лорд Таниш удалился, сказав напоследок, чтобы с любыми вопросами и пожеланиями мы обращались к нашей личной охране в коридоре. Выглянув из комнаты, я окинула взглядом пятерых бравых воинов-драконов, которые смотрели на меня с большим интересом и затаённым сожалением, что жена-фея досталась не им. «Добрый день», — смущенно пробормотала я. Высокие мускулистые мужчины в темно-синей униформе выглядели настолько эффектно и брутально, что в голове промелькнула неожиданная мысль о космическом десанте. «Ваше высочество!» — охранники дружно склонили передо мной головы. Я быстро ретировалась в комнату. «Как ты, моя принцесса?» — с улыбкой обнял меня Эрни. «Нормально. Чем займемся?» — спросила я мужа. Заметила в зеркальном отражении то, с какой любовью и восхищением он на меня смотрел, и по душе словно провели пушистой теплой рукавичкой. «Обед с родителями был совсем недавно, так что ты, наверное, еще не успела проголодаться», — отметил муж, и я кивнула. «Поэтому предлагаю просто отдохнуть перед балом. Можем расположиться на диване или полежать на кровати». «Давай на диван», — махнула я рукой на мягкую мебель. «Дождемся Дилана. Как ты думаешь, у него там все хорошо? Интересно, как он поступит с братьями», — нахмурилась я. «Это же Дилан», — снисходительно посмотрел на меня супруг. «Он наверняка примет справедливое решение, и все будет отлично». «Но в любом случае будь с ними осторожна, ладно? Я видел, как они пожирали тебя взглядом в тронном зале». На его скулах заиграли желваки. «Помню, помню. Никаких подарков от них не принимать, вино с ними не пить, в карты на желание не играть и вообще держаться подальше». Я присела рядом с Эрни на диван и снова оказалась в уютных объятиях мужа. «Какие карты?» — не понял эльф. «Неважно», — улыбнулась я. Мы успели еще немного поговорить с Эрни насчет предстоящего бала, как в дверь раздался вежливый стук, и после разрешения вошел чем-то сильно удивленный лорд Таниш, а из коридора до нас донесся неясный шум, словно там стояла целая толпа и что-то возбужденно обсуждала. «Ваше высочество», — склонился он сначала передо мной. «Ваше сиятельство», — отвесил он поклон Эрни, — «позвольте спросить». «Вы решили поменять униформу у личной стражи?» — осторожно покосился он на меня. «А в чем, собственно, дело?» Эрни вскинул бровь. Ну, а я прикусила губу, догадываясь, о чем сейчас поведает министр. «Ваши охранники внезапно оказались облачены в необычные костюмы, и они сами и придворные гадают, из какого особо прочного гладкого материала сделана эта одежда. Ее невозможно порвать, намочить и... В общем, она не горит. Это уже проверили». Таниш был озадачен. «Кто-то поджег охранника?» — ужаснулась я, кидаясь в коридор. «Самую малость, только рукав, но он не загорелся», — поспешно заверил меня Таниш. Выскочив в коридор, я потрясенно замерла. Мои охранники и правда были облачены в темно синюю униформу звездных воинов, только без шлемов на голове. Выглядело это фантастически во всех смыслах. Во-первых, и без того шикарные мужики обрели запредельную брутальность, а во-вторых, наблюдать космический десант в антураже Средневековья было совсем странно. Мою личную охрану окружила пестрая толпа. Дамочки то и дело норовили их погладить и пощупать. Довольные гвардейцы лучились от счастья, купаясь в женском внимании, а внимательно разглядывающие их придворные смотрели с завистью. Но проблема была в другом. Эти драконы на всю голову решили провести испытание нового обмундирования в боевых условиях. Видимо, поджигание рукавов им показалось недостаточно. «Да ты в плечо бей, в плечо, не в живот!» — призывал один из стражников, которого пытался покромсать ножом один из эльфов. «Я же говорил, что это идеальная броня», — восторгался другой. «Ни стрелы ее не берут», — махнул он на валяющиеся под ногами сломанные деревяшки с наконечниками. «Ни кинжалы». «Отставить? Разойтись?» — по-генеральски скомандовал Эрни, и толпу словно сдуло ветром. Таниш посмотрел на моего эльфа с уважением, а охрана вытянулась у стены по струнке, пытаясь стереть с лица довольные улыбки. «Что здесь происходит?» — суровым тоном спросил Эрни. «Хотим выразить благодарность ее высочеству Фаине за отличную униформу», — выступил вперед один из стражников. «Видимо, командир этой бравой пятерки». «Виват принцессе!» — дружно грянули гвардейцы. «Только у нас есть один вопрос, ваше высочество», — немного смущенно посмотрел на меня командир. «Как она снимается?» «Мы пытались, но не смогли стянуть себя даже верхнюю часть. И магическому воздействию она не поддается. Фейская магия глушит нашу», — пояснил стражник, который до этого восхищался новой броней. «Можно ли совершать в этом облачении оборот? Мы так и не поняли». Растерялась я. Костюмы сидели как влитые, и нигде не было даже намека на застежки пуговки молнии и тому подобное. Пришлось вспомнить все фильмы про космических воинов, какие я только смотрела. «Попробуйте нажать на это», — махнула я на едва заметную выпуклость на рукаве. Стражники тут же последовали моему совету, и через секунду передо мной стояли пятеро высоких, мускулистых мужиков в одних трусах. Их униформа превратилась в жидкий пластик и молниеносно схлынула, влившись в темно-синий браслет на левой руке. «Твою ж морковку!» — кажется, я сказала это вслух. Мой внутренний эстет упал в глубокий обморок от передоза мужской красоты. Эрни открыл было рот, намереваясь выдать гневную тираду моим личным охранникам, дабы они приняли подобающий вид, но его опередили. «Это что за представление?» — возмутился незаметно подошедший Дилан, так что мужики аж вздрогнули. «Простите, Ваше Величество, командира, а за ним остальные гвардейцы рухнули на колени». «Прикажете заменить на других, Ваше Величество?» — обратился к королю лорд Таниш. Стражники кинули на меня взгляд утопающих с отчаянной мольбой о спасении. А я, в свою очередь, умоляюще посмотрела на Дилана и покачала головой. Знала, что он поймет меня даже без слов. Так и случилось. «Это личная охрана принцессы. Пускай она сама ими распоряжается», — ответил в итоге Дилан. И добавил, «но если я еще раз замечу что-то подобное, их ждет наказание». «Спасибо, Ваше Величество!» С облегчением выдохнули гвардейцы. Дилан подал знак, и они поднялись на ноги. «Полагаю, вам стоит еще раз нажать на браслет», — подсказал им Таниш. Седовласый дракон оказался прав. Стражники последовали его совету, и через один удар сердца передо мной снова стоял космический десант. «Интересная ткань», — оценил их униформу Дилан. «Потом изучу ее внимательнее». Он вошел в комнату, мы с Эрни за ним. «И снова ты мужиков раздеваешь, хулиганка!» С иронией покачал головой Дилан. «Не виноватая я», — пожала я плечами. «Это случайно получается, клянусь. Мне надо научиться пользоваться магией. Срочно!» «Завтра с утра именно этим и займемся», — заверил Дилан. «Сегодня и без того тяжелый день». «Как прошел твой разговор с братьями?» — спросил его Эрни. «Наказаны», — тяжело вздохнул Дилан. Раздался стук в двери, после разрешения в комнату вошел седовласый министр. «Простите, что потревожил, Ваше Величество», — склонился он перед Диланом. «Все распоряжения относительно бала розданы. К назначенному сроку все будет готово. У вас будут еще какие-либо пожелания?» «Отправь приглашение на бал родителям Эрниэля, лорду Санриэлю и леди Лериэль Дарситар», — ответил Дилан. Эльф посмотрел на него с благодарностью. «Позаботься о том, чтобы их сопроводили во дворец с почетным эскортом». «Да, Ваше Величество», — отозвался тот. «И еще, лорд Таниш, вы помните книгу «История Гаргалии», которую я так любил читать в детстве? Принцессе Фаине будет полезно с ней ознакомиться», — добавил Дилан. «Конечно, это издание будет доставлено сюда из дворцовой библиотеки в ближайшее время», — ответил министр. «Можешь не торопиться», — махнул рукой Дилан, и Таниш с очередным поклоном вышел за дверь.